Скажем так, в случае необходимости, это вероятно. Обтекаемый ответ ее не устроил. Спектр. Я понимаю, что я и мои люди не являются воплощением идеала военно-космических сил, но... Я подняла руку, прерывая женщину. Так и невысказанная фраза «дайте нам шанс» повисла в воздухе. Странно, почему в мыслях Джейн так ярко горит четкое знание, что служба на Нормандии – это ее последний шанс. Она не в восторге от назначения, но уцепилась за него руками и ногами. Что спровоцировало такую реакцию? Сейчас посмотрим. Джейн, скажите мне, каковы будут ваши действия, если вы получите прямой и недвусмысленный приказ от командования Альянса, выполнение которого противоречит моим приказам, как вашего непосредственного командира? Задала я крайне неудобный и неприятный вопрос. Она напряглась всем телом, непроизвольно стиснув пальцами край стола. Заданный мною вопрос очень болезненно отозвался в ее душе. Я скользнула вниманием по ее мыслям. Посмотрим, что всплывет на поверхность. Какое решение вы примете? Отклик пришел с бурей эмоций, буквально захлестнувший ментал. Ярость, разгорающийся гнев, горечь и сожаление, страх за своих, непонимание и недоумение, перетекающие в разочарование. А карамелька-то отнюдь не отрада дисциплины и взысканий на ней, как нежити в некрополе. Занятно, занятно. А ведь и правда, это ее последний шанс. Провалит его и все, увольнение с позором из ближайшей перспективы станет унылой реальностью. Джейн медленно втянула воздух через стиснутые зубы и медленно выдохнула. Спектр. Если бы я всегда беспрекословно выполняла все отданные мне приказы командования, я и мои люди не оказались в той ситуации, в которой нас застал приказ адмирала Хакета. Ровным голосом произнесла она, буквально выплевывая слова. Опа, как занятно. Так девочка выполняет оные приказы избирательно и, порой, крайне творчески, за что и получила свой статус аутсайдера. Джейн, вашего досье у меня нет, его привезет Джон Шепард, так что я не имею ни малейшего представления, в какой ситуации вы оказались и по какой причине. Но то, что вы, не отрада дисциплины, я уже поняла. Ваше поведение перед лифтами было очень показательным. Карамелька зло сощурилась. Простите меня, Спектр, но носить эту броню... Женщина зло ткнула себя в грудь. Невозможно. У меня ощущение, словно на мне прицел нарисован. Он и нарисован. Я указала на эмблему фонда Сирта на ее груди. Очень похож. Джейн пошла пятнами от гнева. Тогда, Джейн, я подняла руку, прерывая набравшую воздух женщину. Меня мало волнует, замазали вы маркерами этот кошмар, превращающий вас в ходячую мечту вражеского снайпера, или нет. Мне совершенно не интересно, будете вы соблюдать устав до последней буквы после запятой или нет. Меня волнует только одно. Доставите вы мне проблемы, как доставляют некоторые, или у нас будет взаимопонимание и обоюдно приятное сосуществование на этом корабле. Я не собираюсь вас выгонять или отказываться от вашего перевода. Шанс я даю всем. Только от вас зависит, какое место займете вы и ваша группа на этом корабле и какую роль сыграете в надвигающейся буре. Если сыграете вообще. О какой буре идет речь, Спектр? Недоуменно спросила Джейн. Вам капитан Андерсон ничего не рассказывал? Я была искренне удивлена полным незнанием ситуации со стороны Джейн. Быть того не может, чтобы бравый капитан ей не поездил по ушам. Динамики щелкнули и по общекорабельной связи разнесся голос пилота. Мальчики и девочки, начищайте пуговички. Капитан Андерсон с группой сопровождения прибывают на борт. А вот и он. Джейн от неожиданности вздрогнула. Косо глянула на потолок, повела плечами. «Нет, капитан с нами не особо общался», — ответила она. «Ввести в курс дела нас должны были по прибытию на корабль. Вот как, очень любопытно, какую игру ведет командование Альянса и Цербер руками посла Удина и капитана Андерсона. То, что организация имени Трехголовой Псины за мной наблюдает, я была уверена точно. Полукилометровое оплавленное пятно, за каким-то демоном оставленное властелином на Иден Прайм, не могло пройти мимо внимания призрака, который очень хочет найти этот разумный корабль. Любопытно другое. Какую цель эти крайне проблемные товарищи преследуют, присылая мне Джона Шепарда? Джейн, это подгон Хакета, и подгон довольно интересный. Я бы сказала, перспективный, только девочку надо приручать как одичалую домашнюю кошку. Слишком сильно ее жизнь побила, чтобы она просто так начала кому-то доверять. Да и от военных Альянса она тоже не ждет ничего хорошего, не зря на ней столько дисциплинарных взысканий и отметок в личном деле о нарушении или невыполнении приказа. И это только тех, о которых она сама знает. Надо будет изучить ее личное дело, когда я его, наконец-то, получу. Негоже вылавливать оное дело из мозгов подчиненного. Джейн молчала и внимательно за мной наблюдала. Пытается составить мнение и понять, что я за зверь, и чего от меня можно ждать. Логично. Пусть думает. Мне даже интересно, к каким результатам она придет. Хакит что-то крутит свое. Отправка Джейн, это как финальный аккорд, такая себе черта, подведенная под мелкими подарками. Дерг с Диланом, разрешение на переоборудование Нормандии, помощь в разрешении конфликта с диспетчерской службой, молчаливая поддержка моего реципиента после того, как ее выбрал Нейлус. Неспроста это, что-то адмиралу от меня надо, что-то, но что, посмотрим. Вот как, в таком случае, давайте подождем прибытия капитана Андерсона на Нормандию и продолжим этот занимательный разговор. Мне самой интересно, что же он нам скажет. Советую вам встретить капитана, когда он поднимется на борт. Джейн медленно кивнула. Поднимайтесь со своими людьми на командную палубу к залу брифингов. Так точно, ком, Спектр. Женщина встала. Джейн, вы уж определитесь, кем вы меня считаете. Лейтенант-командиром ВКС Альянса или Спектром Совета. Иронично сказала я. Есть разница? Вопросительно приподняла брови Карамелька. Определитесь и узнаете. Джейн хмыкнула. Я вас поняла, Спектр. Какая умничка. Быстро въехала в ситуацию и сделала единственно правильный выбор. Выбрала бы она командира, и общение с ней шло бы по тому же принципу, что и с Эшли. А так, что ж, не буду ее разочаровывать. Джейн, забирайте своих бойцов и поднимайтесь к залу брифингов. Он расположен на командной палубе сразу за перегородкой с надписью «Нормандия» на одной стороне и «СР-1» на другой. Уставного свободно или можете идти, я добавлять не стала. Раз уж Джейн сделала выбор, пусть привыкает к соответствующему отношению. Посмотрим, какая у нее будет реакция. Я встала и подошла к стойке раздачи, провожаемая пристальным и задумчивым взглядом. Думай, девочка, думай. Только от тебя зависит, кем ты станешь на этом корабле. Груз, Себастьян, вы закончили подсчеты и работу с документами, только предварительные. Ответил Себастьян, оторвав взгляд от экрана. Спектр, сейчас техники начнут переоборудование кают-компании, и нам придется покинуть помещение. Не подскажете, где мы можем продолжить работу? В ваших каютах еще не закончены работы. Куда бы вас? Я задумалась. Идемте. Есть у меня каюта, в которой вас не будут дергать. Как ни забавно, единственной свободной каютой, в которой не идут ремонтные работы и не стоит прослушка, была каюта капитана. Офицерские еще недоступны, поскольку техники еще не закончили работы по полному демонтажу всей любопытной пакости. Каюты экипажа прослушиваются, в трюме и лазарете им делать нечего, а больше на корабле податься некуда. Очень удачно. Как только мы зашли в капитанскую каюту, и я успел открыть доступ к грузу на мой терминал, Джокер возвестил на весь корабль. Капитан Андерсон и сопровождающая его группа поднялись на борт. Я вздрогнула. Хорошо хоть предупредил. Имрир, иди. Пронеслась по менталу мысль груза. Я займусь документами, когда получу их. И я ушла на встречу с бывшим командиром. Когда я поднялась на биц, Джон Шепард стоял рядом с полыхающим гордостью Андерсоном и беседовал с приятно удивленным Присли. Подойдя ближе, я услышала. Во время скиллианского блица мы были на Элизиуме. Прибыли так быстро, как только смогли. У них кораблей было больше, но они, не чета фрегату Альянса. Но, что я вам рассказываю, вы там были. Если бы не вы, я всего лишь выполнял свой долг, скромно ответил Джон. Реакция Джона на откровенную похвалу меня удивила. Ему, конечно, было приятно, но он искренне считал, что всего лишь выполнял свой долг. Он защищал людей. Неплохо, неплохо. Самовосхваления и бахвальства в Джоне не было, а когда его называли героем, он чувствовал себя неуютно и сильно смущался. Как и всегда, пафос и чрезмерная правильность были лишь ширмой, за которой так удобно прятать то, что не хочется демонстрировать окружающим. Интересно, а как проявит себя Джон Шепард, когда столкнется с событиями, ломающими его устоявшееся мировоззрение? Как отреагирует, когда узнает правду про дела Альянса и Цербера? Какова будет его реакция на то, что произойдет с Нормандией и выжившими членами экипажа после нападения корабля коллекционеров? Мне очень интересно это узнать. Именно эти события покажут настоящее лицо и суть Джона Шепарда, а не служба на корабле и не защита Элизиума от батарианцев, которых там и близко не было. Посмотрим, командир. Капитан Андерсон меня заметил. Наконец-то вы подошли. Укор я проигнорировала. Можно подумать, я должна была стоять на вытяжку возле шлюза и ждать явления капитана на корабль. Обойдется. И так от него уже порядочно проблем. А сколько их еще возникнет в будущем, учитывая сделанный мной выбор, даже представлять не хочется. И, что самое страшное, все это чисто из желания помочь и направить на путь истинный. На Битс поднялась Джейн со своей группой, что вызвало очередную вспышку недовольства от Андерсона. «Да-да, я уже поняла, что карамелька не отрада дисциплины, но мне с ней ни на парадах стоять и ни начальство безупречным послужным списком радовать. Капитан, командир», кивком головы поприветствовала я. «Полагаю, стоит перейти в зал для брифингов». Андерсон согласно кивнул, и мы проследовали вонное помещение. На Нейлуса, идущего рядом со мной, капитан смотрел как инквизитор на демонолога с суккубой на поводке, но возражать по поводу его присутствия не рискнул. Видать, Удина сделал ему напутственную накачку, и теперь капитан выражал свое недовольство невербально, что выглядело очень забавно. Ну да и демоны с ним, с капитаном. Когда мы зашли в зал брифингов, люди неосознанно распределились на группы, притом очень показательно. Андерсон остановился возле экрана и терминалов связи, по правую руку от него – Джон со своими бойцами, по левую, Джейн и ее отряд, притом бойцы обступили своего командира с обеих сторон, сделав такую себе буферную зону. Я и Нейлус остановились напротив капитана, притом наставник занял довольно говорящую позицию, чуть правее, за моей спиной, давая понять, что он отдает мне право вести разговор, но, при этом, оказывает поддержку. Разговор начал Андерсон. «Командир Шепард». Все три находящихся в помещении командира вопросительно уставились на капитана. Тот поморщился и тут же поправился. «Спектр Шепард». Я ничего не сказала, но всем своим видом изобразила готовность внимать. «Ваше назначение первым спектром – это великое достижение для всего человечества, это наш шанс доказать, что люди достойны большего», – возвестил Андерсон. «Альянс давно добивался этого. Человечество хочет играть большую роль в межзвездной политике и оказывать большее влияние на Совет Цитадели. Ну, понеслась душа по астралу. А ведь все это придется выслушать и вежливо поддакнуть. Послать-то, конечно, можно, но, не стоит. Зачем лишний раз ворошить это гнездо вегули? И так скоро забегают, как только я перестану соответствовать той роли, которую мне приписали. А это произойдет, и, чую, довольно скоро». Пока капитан разливался мыслью по древу, я наблюдала за реакцией людей. Джейн стоит и уныло слушает этот поток сознания и реки пафоса, ее бойцы вообще ушли куда-то в себя, но на физиономии, вежливое внимание при стеклянном взгляде. Джон внимательно слушает, что странно, с неподдельным интересом. Неужели Андерсон не успел ему все это вывалить? Его бойцы слушали с тем же интересом, что и бойцы Джейн, только морды вежливые и смотрят они на меня и на Илуса, оценивая нас и нашу реакцию на происходящее. Спектры представляют власть и авторитет Совета. Ваше назначение доказывает, сколь многого смог достичь Альянс за столь короткое время. Андерсон обвел нас гордым взглядом, остановив его на откровенно скучающей Джейн. Карамелька тут же встрепенулась, выпрямилась и сказала: «Капитан Андерсон, сэр, разрешите вопрос». «Говорите, лейтенант-командир». И тут Джейн со святой невинностью в глазах задала гениальный вопрос. «Моя команда никогда не сталкивалась со спектрами, сэр. Вы могли бы рассказать больше о них, кто такие спектры Совета?» Нейлус полыхнул заинтересованностью, но промолчал. «Нам обоим было интересно узнать, что же выдаст Андерсон на наших коллегах. Это не просто агенты правительства. Спектры работают в одиночку, не привлекая к себе внимания». Андерсон покосился на невозмутимого Нейлуса. «Сохранять мир в галактике – непростая задача. Совет предпочитает дипломатию и переговоры, но иногда требуются крайние меры. Без них Совет не мог бы функционировать. Спектры – это элитные агенты Цитадели. Последняя линия обороны. Последние средства перед объявлением войны». От такого поворота Нейлус, мягко говоря, удивился. «Жаль, что он с Тилой не сталкивался, Вазир», – уточнил Гарус. «Она же, как говорят люди, на всю голову отмороженная. Если никого не убила, можно считать, что она заболела. Гарус, она просто набирается сил для массовых мероприятий», — отозвался Нейлус. «Как решают, кто станет спектром?» Стоя по струнке, продолжала задавать забавные вопросы Джейн. «Просто подать заявку невозможно. Тренировочных программ не существует. спектрами не становятся, ими рождаются. Совет ищет исключительных людей, тех, кто может справиться с любой задачей. Например, за Имрир Шипартани следили на протяжении многих лет. От Найлуса потянуло раздражением. А я-то до сих пор считал, что случайно вспомнил о мяснике Торфана после изучения досье кандидатов. «Нет, Найлус, ты наблюдал на мной долгие-долгие годы», – язвительно отозвалась я. «Да, я всегда мысленно с тобой». Ментальный аналог смешка сменился едким сарказмом. Я и не подозревал, что уже тогда, видать, владел менталистикой и даром предвидения. «Ты полон талантов». Наш беззвучный разговор прошел мимо внимания окружающих, только от Гаруса пришло ехидное. «Крайк, ты, оказывается, спектром родился». «Да, уже со значком и ид-картой в зубах», — мысленно фыркнул он. «Что там с документами? Разбираем. Пока придраться ни к чему». Тем временем Андерсон продолжал. Они увидели в ней что-то, выделившее ее из других кандидатов. «Вот тут Найлус оторопел. Надо же, ты в ней уже тогда увидел что-то эдакое. А говоришь, случайно вспомнил. Гарус, да я Имрир Шипарт вообще в глаза не видел. И даже не знал, что мясник Торфана – женщина». Ментальный канал звенел от искреннего смеха Гаруса, который за всем этим цирком наблюдал через призму нашего восприятия. Найлус выдал заковыристый фразеологизм, смысл которого сводился к сил моих нет слушать эту ересь. «Терпи, нам нужно время». Джон пристально смотрел на Найлуса, а Джейн быстро глянула на турианца, на меня, и вновь закинула удочку. «Какова командная структура у спектров, сэр?» От такого вопроса Андерсон слегка подрастерялся. Он встречал только двух спектров и оба работали в одиночку. «Нет никакой командной структуры», — ответил, наконец, капитан, покосившись на Крайка. Тот, внешне, сама невозмутимость и спокойствие, ноль реакций. Каждый спектр отчитывается непосредственно перед советом. Эмоции стоящего подле меня наставника медленно накалялись, наливаясь холодным гневом. «Совет не спит, не ест и не работает, только наши отчеты и слушает на заседаниях, проходящих круглые сутки без перерыва». Сердито звучал ментальный голос наставника. «Он вообще представляет, сколько спектров постоянно работает в галактике. Успокойся. Это даже хорошо, что они ничего толком не знают». Мой голос несколько сбил накал эмоций, и Найлус чуть-чуть успокоился. «Иногда им дают те или иные задания, иногда они действуют сами по себе», — продолжил говорить капитан, даже не подозревая о том, какой отклик дают его слова. «Ну хоть в чем-то угадал», — проворчал спектр. «Тактическая разведка и диверсии», — хохотнул Гарус. «Помимо ликвидаций, захватов, освобождения и прочего, мелочи жизни, как правило, они не подчиняются закону, используют любые средства, чтобы добиться своего. Иметь право использовать его на практике – две большие разницы». Усталое раздражение и гнев пронеслись колючей волной по связи, но ярость уже улеглась, едва заметно проблескивая на грани чувствительности. Но для Андерсона права спектра были больной темой, и он продолжал. «А совет смотрит на это сквозь пальцы. У спектров очень много власти, командир». Тут капитан впился в меня пристальным взглядом, четко давая понять, кому именно он это говорит. «Вся галактика боится и уважает их. Все знают, если появляется спектр, должно произойти что-то важное». В голосе ясно прозвучало возмущение, а в поверхностных воспоминаниях — уставший молодой Сарин, резким рывком перехватывающий кулак, и, следующий кадр, грязный пол и подрагивающий от ярости хриплый вибрирующий голос: «Еще одна такая выходка, и я тебя убью». Да, капитан и правда ничего не забыл. Джейн, заметившая изменения в его тоне, переводила задумчивый взгляд с него на меня. «Сколько всего спектров работает в галактике, сэр?» Джон Шипарт пытался оценить размеры спецкорпуса и его возможности как тактической разведки и соотнести это с размерами доков. Андерсон вынырнул из воспоминаний. «Вся информация о спектрах засекречена. Мы даже не знаем, сколько их. По нашим подсчетам, их чуть меньше 100. Капитан бросил взгляд на Крайка. «Несколько больше», — невозмутимо поправил спектр. «Ну, ошибся человек на несколько тысяч. Какая мелочь», — лениво протянул Гарус. Джон ненадолго задумался, а потом задал довольно неудобный, неожиданный, но логичный вопрос: «А если спектр выходит из-под контроля?» Эмоции капитана взбурлили, выкинув на поверхность: «Таких стрелять надо». Но вслух он, покосившись на Крайка, сказал иное: «Такое происходит нечасто. Совет очень осторожен при выборе кандидатов». Короткая пауза. «Но, если ситуация выходит из-под контроля, выход, как правило, всегда один. послать одного спектра ликвидировать другого. И снова, демонстративный взгляд на нас с Нейлусом. Намек был понят, Джоном. О Сарине ему капитан рассказывал. Отрывки разговора очень ясно проскальзывали в поверхностных мыслях. «Какова наша миссия?» – спросила Джейн, тоже имевшая сомнительное удовольствие услышать разглагольствование капитана о некоем Сарине и его бесчеловечных методах работы. «Это вы узнаете от лейтенант-командера Имрир Шепард», — ответил капитан. «Вот же скотина», — перевел стрелки. «Вот только с чего это бравый капитан решил, что я вот прямо сейчас буду объявлять о задачах моей текущей миссии. При нем, конечно же, нет. Я поговорю с бойцами, когда Нормандия отшвартуется от цитадели и пройдет масс-реле. А пока, капитан Андерсон, о целях моей миссии я сообщу группе высадки позже. Сейчас более насущным является их расселение на корабле и полное обеспечение. Надеюсь, все необходимое уже поставлено на корабль, вместе со вторым МАКа, без которого присутствие группы высадки на борту корабля является нецелесообразным. О втором МАКа бравый капитан и не задумался, но выкрутился быстро. Машина должна поступить в ближайшие дни. Советую поспешить с доставкой и уложиться в одни сутки, пока идет переоборудование и ремонт корабля. Неожиданно сказал Нейлус. Фраза «переоборудование и ремонт корабля» на капитана подействовала как ушат холодной воды, разом выбив все другие мысли. Какой ремонт? Возможно, вы не обратили внимания во время первого вылета корабля, но Нормандия не оборудована для длительных автономных перелетов. Лазарет недоукомплектован. Вы ошибаетесь, Спектр, перебил капитан. Нормандия, лучший корабль Альянса, и была обеспечена всем необходимым. Странно, но после проверки корабля инженерами спецкорпуса, были выявлены технические недочеты и неполадки, которые сейчас устраняются. Более того, доктор Чиквас лично составила список всего, что является необходимым, но по какой-то причине отсутствовало в комплектации лазарета. Возможно, по стандартам военно-космических сил Альянса это допустимо, но сейчас корабль передан в спецкорпус и будет оборудован так, как положено. От подобного заявления капитан на какое-то мгновение потерял дар речи, а Нейлус спокойным ровным тоном продолжал. Учитывая ситуацию с кораблем, я полагаю, стоит проверить обмундирование и вооружение, поставленное для десантной группы, поскольку по меньшей мере у половины бойцов броня не соответствует предъявляемым к ней требованиям. Она не способна защитить жизнь владельца даже от холодного оружия. Это невозможно. Вам требуется наглядная демонстрация. Капитан, вкратчиво задал вопрос Нейлус. В таком случае, проследуем в трюм, и я на броне, к примеру, лейтенант-командера Джейн Шепард, продемонстрирую, насколько она уязвима. Глава 29. Капитан Андерсон. Вот смотрю я на стоящих передо мной людей и никак не могу понять, это подстава от реальности или проблемный подарок, который надо еще суметь прибрать к рукам. Андерсон не в счет, это рожа канонная, и в будущем с него кроме проблем даже по канону ничего не поимеешь. Особенно, если я не ошиблась и мне удастся задуманное. Тогда-то я точно стану большим разочарованием для бравого капитана. Какая досада. Да и демоны с ним, с Андерсоном. Толку от него все равно мало, а мозги он жрет, как гуль-падаль, хотя до Удина и близко не допрыгивает. Другое дело два Шепарда. Эти двое куда полезнее, хотя есть у меня подозрение, что жизнь они мне разнообразит. Джейн, будучи сиротой, смогла попасть в Н7 и закончить программу, как и мой реципиент. Очаровательное создание. Милашка внешне и глубоко отчаявшийся человек внутри, все еще сохранивший призрачную надежду на лучшее. Никому не верит, ничего хорошего от родимого государства не ждет, искренне переживает за своих бойцов, заменивших ей семью, друзей и всех родственников вместе взятых. До сих пор болит душа из-за погибшей на Акузе группы, из-за чего только крепче привязалась к своим людям, и каждая потеря словно кусок души вырывает. А потеряла она много. Из нового отряда в 12 человек осталось только четверо. Какой она боец, я узнаю со временем, но ее биография и ментальный фон дают основания надеяться на лучшее. Джон. Брутальный красавчик. Живое воплощение пропагандистского армейского плаката. Умен, образован, харизматичен, умеет располагать к себе людей и вызывает доверие. Верен Альянсу и его идеалам и, более того, сам в них искренне верит. Вырос на флоте в среде военных, с детства впитал их идеологию и отношение к окружающему миру. К чужакам относится с настороженностью и недоверием, но ксенофобом не является, за что ему жирный плюс. Классический парагон в хорошем смысле этого слова. по той же причине, условно бесполезен. В отличие от Джейн, сходу отказываться ни от одного из шепардов я не собираюсь. Джейн мне интересна и может быть полезна, а вот что будет от Джона, польза или проблемы, покажет время. Вроде как он не дурак, соображает здраво, да и критическое мышление под гнетом патриотизма и слепой веры еще не сдохло. Посмотрим, как оно будет на практике. Первоначальная оценка довольно оптимистична, да и их люди тоже интересны. В любом случае, сейчас важно другое. Гарус, что с документами? Ответ пришел практически сразу. Все оформлено как полагается. Единственное, что меня насторожило, это перевод Джейн и Джона в то же самое секретное подразделение Си-1 под командованием некого Х.Д. Только инициалы? Да. Есть еще упоминание об этом подразделении? Задал вопрос Нейлус. Никаких. Только факт перевода. Что узнал о Джоне? Назначен старшим помощником капитана Нормандии. Право у него на это есть. Как выяснилось, он проходил обучение во флотской академии, но закончил ее экстерном как раз перед вылетом с Арктура. Отозвался Гарус. Этого не может быть. Оторопело выдал Нейлус. Когда я смотрел его досье, никакого флотского образования и даже факта учебы в академии не упоминалось. Теперь есть. Себастьян тоже удивлен, но документы в порядке. Также Джон имеет статус командира десантного отряда, как и Джейн. Назначение Джона подписано адмиралом Кастанедришером, что вызвало недоумение у Себастьяна, а Джейн – адмиралом Стивеном Хакетом. Оба шепарда имеют звание лейтенант-командера, оба закончили программу Н-7, оба – биотики и проходили подготовку на нулевом скачке по программе БАИР. Это все. Спасибо. Я послала по ментальному каналу волну благодарности. Ты меня очень выручил. Гарус ничего не ответил, но вот эмоции, они говорят все то, что молодой турианец пытается держать в себе. И ведь прекрасно же понимает, что ни для меня, ни для Нейлуса его чувства не являются тайной, но все равно по привычке скрывает свою истинную личность за маской вежливости и тактичности. И вот что мне с ним делать. Постоянно работающий ментальный канал, на поддержание которого они оба согласились, доносит до меня то, что мне не предназначалось. Иногда, сугубо личное. Вот как сейчас, и вот как на это реагировать я еще не решила. Пока капитан Андерсон рожал ответ на предложение провести наглядную демонстрацию негодности розового кошмара производства фонда Сирта, вполне здраво ожидая какого-то подвоха, я оценивала неожиданный подгон от Альянса, а этот самый подгон оценивал меня. Гляделки прервала фраза Джейн, поставившая точку в разговоре. Спектр Крайк. Подобная демонстрация была бы довольно уместна, учитывая, что речь идет о броне, которая должна защищать мою жизнь и жизнь моих бойцов. Резонно. Вежливый безэмоциональный ответ. Андерсон недовольно посмотрел на Джейн, но она его проигнорировала. Карамелька прекрасно понимала, что судьба ее и ее людей зависит только от меня. Командование ВКС Альянса по факту подарило мне ее в подарочной розовой упаковке, только бантика не затянула, на шейке. Это у Джона еще есть варианты, а вот у Джейна и ее людей, ситуация, мягко говоря, если верить менталу, не самая лучшая. И это очень хорошо, для меня. Броня в данный момент находится в трюме корабля, сказал я, привлекая к себе внимание. Для демонстрации трюм вполне подойдет, флегматично сообщил Нейлус. Капитан Андерсон, если у вас нет возражений, прошу за мной. Возражения у капитана, ясное дело, были, но вот высказать их он не рискнул и просто согласно кивнул. Его неприятно удивили изменения в Нейлусе Крайке. Если весь перелет от Арктура до Иден Прайм Спектр был воплощением холодной профессиональной вежливости и дипломатичности, то сегодня бравый герой Альянса увидел в лице моего наставника и напарника властного, язвительного, саркастичного и довольно сволочного оперативника самой могущественной и опасной спецслужбы пространства Цитадели. А еще Андерсон в поведении и манере речи Крайка внезапно увидел отражение Сарина Артериуса, которого он и в мыслях называл не иначе как беспринципный ублюдок, что не добавило приязненной лусу в глазах капитана. Зал брифингов мы покинули организованной толпой. Впереди шла я, Нейлус и капитан Андерсон, за нами, Джон и Джейн, потом, отряд Джона, замыкали процессию бойцы Джейн. Капитан был недоволен, что бойцы ползают за нами без дела, а я наоборот, никак на это не реагировала и не спешила отсылать людей заниматься чем-то сомнительно полезным. В конце концов, на Нормандии ремонт, и меньше всего мне надо, чтобы незнакомые мне бойцы бесконтрольно шастали по кораблю. Пока мы пересекали командную палубу и спускались по лестнице на жилую, Я наблюдала за бывшим начальством, а тот смотрел на то, что творится на корабле и засорял ментал недовольством и откровенным злым раздражением. Возня техников с эмблемами спецкорпуса на спецовках его определенно не радовала. Он искренне считал, что передал мне свой корабль, прямо-таки от сердца оторвал лучшие, что сделал Альянс, и вдруг он узнает, что это лучшие потрошат как дохлую рыбу. Какая досада, с ним возможны проблемы. Четкая, холодная, кристально ясная мысль Найлуса отдалась легким холодком по телу. Он ведь тоже прекрасно ощущает эмоции идущего так близко разумного, и выводы правильные сделал. Будут, честно ответила я, зная, что фактически подписываю капитану приговор. Какого рода? Если бы я знала, не могу сказать наверняка, не знаю, ответила я. При канонном развитии событий, охоте на Сарина с последующей его ликвидацией, он – союзник. А вот как он поведет себя при нынешних обстоятельствах, сложно сказать. Он не забыл того, что произошло 18 лет назад между ним и Сарином. И до прохождения ключевой точки я никаких лишних телодвижений постараюсь не делать, чтобы не спровоцировать ненужный откат. Причина – не менее холодный и жесткий вопрос Гаруса, который в этот момент как раз обходил лифт. Я хочу провернуть одно довольно глобальное изменение, полностью переворачивающее историю этого отрезка событий. И я не хочу, чтобы возник какой-то неуместный и несвоевременный откат. Слишком многое зависит от этого. Если мне это удастся, это будет. Я запнулась, подбирая определение, фактически, джекпот, вырванный у этой реальности. Я себе на мгновение представила, какой откат мы можем за это словить, и мне стало дурно. Но если я не ошиблась, я решу сразу огромное количество проблем и получу очень сильную поддержку. Отдачи-то не прибьет, скептически поинтересовался подошедший к нам Гарус, а вслух вежливо представился. Гарус Вакариан. Джейн подозрительно глянула на турианца, перевела взгляд на Джона. Джон Шепард. И тезка протянул турианцу руку для рукопожатия. Гарус нечитаемым взглядом посмотрел на руку, на Джона. Он, конечно, знал, что от него хочет человек, но подобный жест вызывал конфликты с воспитанием и традициями его расы. Любой тактильный контакт у турианцев, очень щепетильно относящихся к личной свободе и личному пространству, имел определенные значения, в отличие от людей. «Да пожми ты уже ему руку», – ехидно выдал Найлус. Эта идея нашему снайперу не понравилась, но правила вежливости требовали учитывать особенности культуры и психологии другой расы. «Ладно», – Гарус пожал руку Джону. «Это нормально, что он давит мне на ладонь. А ты что, раньше с подобным не сталкивался?» Мой вопрос с ярким интересом и окраской любопытства сбил нарастающее раздражение. «В СБЦ вроде бы достаточно людей работает. Я видел это со стороны, но сам предпочитал избегать подобного», — честно ответил Гарус. «Мне это было», — он замялся. «Неприятно, скорее, странно», — тактично поправил меня он. «И что мне делать в этой ситуации? Я не всегда хорошо понимаю логику действий людей. Проще Крагана просчитать, ты удивишься. Я тоже ее не всегда понимаю, хотя и живу в человеческом обществе не первую жизнь». Мой ответ Гаруса удивил и озадачил. «Да-да, люди, они такие. Иногда как что-то сделают, так потом сами пытаются понять, какой бес их под руку толкнул и чем они думали в процессе. Ответь тем же», – ехидно посоветовал Найлус. «Добрый он, я же ему руку сломаю». Мысль Гаруса окрасилась укоризной. «Конечно, сломаешь», – покладисто согласился Спектр. «Зато в следующий раз руки тянуть не будет». К счастью для Джона, он потряс руку Гарусу и отпустил ее, пока тот размышлял, сжать пальцы посильнее или не надо. «Так что там ожидается с отдачей?» – вернулся Вакариан к интересующему вопросу. «За то, что хочу провернуть, может и прибить. Настолько глобальное?» – задал вопрос Найлус. «По сравнению с этим твое выживание, это ни на что не влияющее мелкое происшествие». Найлус удивленно приподнял надбровные щитки, а в поверхностных мыслях ясно и четко промелькнул образ вопрос. Очень важный для него образ. А я просто кивнула. «Да, он совершенно верно понял суть. Гарус давно оценил сказанную мной довольно скупую информацию и логические цепочки выстроил правильно, теперь же просто наблюдает за развитием событий, оказывая посильную помощь». В лазарете неожиданно ярко полыхнуло злостью и раздражением. «Карин, а ее-то что так достало? Вроде бы все должно быть хорошо. Оборудование завезли, техники работают, куча малопонятного мне барахла уже заказана и должна скоро поступить на корабль. Что не так?» Найлус вон тоже заметил этот всплеск. Напрягся, перевел взгляд в сторону лазарета. Его эмпатия прогрессировала довольно активно, словно я сорвала стопоры, и давным-давно крепко сжатая спираль начала распрямляться, виток за витком разматывая блокированные способности. Аура таутурианцев очень яркая и насыщенная, но от чего-то загнана в жесткие рамки. Раздражение выкристаллизировалось в холодную злость и решимость. Ой-ой, Карин в ярости, что-то сейчас будет. А тут мы стоим, как на витрине, ждем этот припадочный лифт. По-моему, было проще и быстрее по аварийным лестницам спуститься. Поскольку я стояла чуть в стороне, у самого угла лифта, то могла наблюдать, как двери лазарета неожиданно открылись, выпуская пышущую злостью Карин с дотападом в руках и Пакти, чинно следующего за рассерженной женщиной. Доктор вполне естественно сразу же заметила наше организованное стадо, удивленно приподняла брови и направилась к нам. «Капитан Андерсон, как хорошо, что вы здесь. А как, только что-то этот злой практичный интерес никак не похож на искреннюю радость от встречи. Доктор Чиквас». Андерсон было обрадовался, но следующие слова женщины его, скажем так, озадачили и подтвердили мои сомнения. «Капитан, могу я узнать, на каком основании отделение службы снабжения ВКС Альянса на цитадели отказывается забрать с корабля демонтированное медицинское оборудование?» От такого он растерялся. «Простите, доктор Чиквас, вы одобряете, что новейшие образцы медицинского оборудования демонтируются, и требуете, чтобы их убрали с корабля, капитан Андерсон? О каком новейшем медицинском оборудовании вы говорите?» Укоризненный вздох доктора никак не вязался с сильным всплеском злости. Корабль покинул Арктур с недоукомплектованным лазаретом. Злость сменилась раздражением. В лазарете полностью отсутствовали медикаменты, предназначенные для представителей других видов, хирургический комплекс и полноценные установки диагностики и сканирования. Вместо них был установлен один единственный стандартный универсальный сканер. Операционная была укомплектована только необходимым минимумом. Оборудование установить не успели. Его не поставили на Арктур в срок, и корабль на первый вылет ушел без полноценно укомплектованного лазарета. Кто вообще позволил этому произойти? Капитан от такой отповеди оторопел, а Карин продолжала. Сейчас лазарет проходит переоборудование и перестройку под галактические стандарты. Спецкорпус по моему требованию поставил все необходимые, техники уже работают, но мы не можем убрать с корабля старое оборудование. Его отказываются списать. Пока Дэвид Андерсон судорожно прикидывал, на какой закон сослаться, в разговор вступил Крайк. «Какова причина отказа?» — мягко спросил Нейлус, переключая на себя внимание рассерженной Карин. «Оно новое», — лаконично ответила доктор. «Но оно хуже, на порядок. Выгружайте с корабля на причальную площадку», — спокойно отозвался Спектр. «Пусть техники упакуют в боксы и соответствующе промаркируют. Не положено», — тут же отозвался баталер, который сейчас толокся у входа в столовку, наблюдая за работой техников, и вполуха слушал наш разговор. «Оформляйте документы на утилизацию и выгружайте с корабля», — размеренно повторил Нейлус. «Если потребуется, я могу подписаться под актом на списание для утилизации». Злость и раздражение закручивались тугой спиралью, буквально наматывая нервы турианца. Еще немного и показное спокойствие треснет. Или он сейчас на что-то выплеснет злость, или на кого-то, пусть и в словесной форме. «Вы не имеете права заверять списание оборудования с корабля Альянса систем, а вот и жертва». Нейлус прикрыл злющие глаза, медленно вдохнул, выдохнул. «Капитан Андерсон», — жестким металлическим и совершенно лишенным эмоций голосом отчеканил наставник. «Я, Спектр Совета, официальный куратор Спектра Совета, Имрир Шепард». В вибрирующем голосе начало проявляться низкое рычание. «И я имею право делать все, что требуется для выполнения задания Совета, полученного моей подопечной, и, автоматически, мною». Невысказанное предупреждение и глухая угроза повисли в воздухе. Атмосфера накалилась. Еще немного, и рванет. Нейлус уже морально устал от того бардака, который царит на этом корабле. Еще немного, и он плюнет на все возможные проблемы и просто заберет меня с Нормандии. Или грохнет кого-то. А этого лучше пока избежать. «Нейлус, успокойся», — раздался в ментале голос Гаруса. «Вспомни своего родича и рычи тише, чтобы люди не слышали». Наставник и правда вспомнил Спаратуса, отчего закипающая ярость плавно перетекла в язвительную иронию. «Имрир, повторяй за мной». Кипящая от злости мысль Нейлуса обжигающе пронеслась по менталу. Раз уж этот корабль был официально передан мне, первому спектру человеку, послушно повторила я, а спецкорпус обязан обеспечивать своего оперативника и его корабль всем необходимым, то отказ службы снабжения ВКС Альянса принять демонтированное оборудование будет воспринят как отказ от оного оборудования, сообщила я капитану очевидные для жителей галактики вещи, переключая его внимание с окаменевшего лица наставника, и я имею право отдать приказ о его утилизации силами соответствующей службы спецкорпуса. Такой ответ Андерсону не понравился еще больше, и он попытался доказать, что подобного права у меня нет. На каком основании вы проводите подобные работы на корабле-прототипе? Вновь начал глубоко возмущенный капитан. Интересно, у него инстинкт самосохранения вообще есть, или хотя бы здравый смысл? Вон, даже Джон уже с опасением смотрит на неестественно спокойного турианца, а капитан ни сном ни духом и продолжает дергать спящего дракона за крыло, не замечая, что дракон-то уже проснулся. Или он ждет, когда же Крайг взорвется и просто свернет ему шею. Интересно, что его задело больше. Высказывание доктора Чиквас, наше своеволие и самодеятельность по отношению к лучшему кораблю Альянса, который капитан еще где-то в глубине души до сих пор считает своим, или то, что он имеет счастье наблюдать на его борту, а еще его весьма не радовало, что я попала под влияние турианского спектра и теперь нарушаю приказы. Капитан Андерсон, процедила я, непроизвольно четко копируя интонации тон намертво засевшего в памяти хриплого голоса того самого беспринципного ублюдка. Не провоцируй его, Имрир. В голосе Гарруса промелькнула усталость, а дальше продолжил вслух. Как вы знаете, капитан Дэвид Эдвард Андерсон, припечатал он, по законам пространства цитадели после того, как командование военно-космических сил Альянса систем провело официальную церемонию передачи фрегата Нормандия СР-1 действующему спектру Совета, этот корабль автоматически переходит в ведомство специального корпуса тактической разведки и перестраивается под нужды онного спектра Совета. Более того, я знаю, что перед тем, как приступить к работам, было получено разрешение на переоборудование корабля от командования ВКС Альянса. Наше сокровище перевело взгляд голубых глаз на доктора и спросило. «Я не ошибся, доктор Чиквас?» «Нет, Гарус, не ошиблись», — дипломатично отозвалась Карин, которую уже тоже все это порядком достало. Сообщение о том, что кто-то из командования Альянса санкционировал работы по переоборудованию корабля капитана, хоть и не обрадовало, но успокоило. «Доктор Чиквас, вам что-то нужно?» Взявший себя в руки Нейлус был сама вежливость, хоть и кипел, как земля после площадного огненного удара Архимага. «Мне нужно, чтобы служба снабжения Альянса забрала с корабля этот хлам. Карин, не надо так нервничать». Вибрирующий голос Гарруса с мягкими мурлыкающими нотками звучал восхитительно успокаивающе. «Эта проблема решаема. Если списанное оборудование не заберут служащие Альянса, его утилизируют по приказу спектра Совета. Моему приказу», добавил Нейлус. «Так что выносите все лишние с корабля и пусть техники продолжают переоборудование. Если что-то еще потребуется, дайте мне знать». Удовлетворенная ответом и чуть успокоившаяся Карин ушла обратно в лазарет. Пакти от слов Крайка пребывал в предоргазменном состоянии, прикидывая, сколько всего полезного он официально спишет под это дело, но оставит на корабле. В этот момент Абишик любил Вселенную и всех ее обитателей, особенно, злющего спектра Совета. Наконец подъехал неоправданно большой лифт, в который можно аэрокар-цитадельского такси засунуть, поэтому вся наша немаленькая компания жаждущих понаблюдать за расправой над несчастной броней, обещанной Крайком, прекрасно поместилась. В трюме царила тишина и привычный капитану, ГМ, порядок, если не считать сидящего на сложенных в виде трона ящиках Крагана, флегматично жующего зерновой кофе, и Эшли, внимательно наблюдающую за ним от верстака. Увидев нас, она вскочила и вытянулась по струнке. «Имрир». Рекс отвлекся от поедания столь понравившегося ему лакомства. Тут ящики с оружием и броней притащили. Он похлопал по подлокотнику трона. «Что-то интересное есть. Броня фонда Сирта», — язвительно отозвался Нейлус. Рекс презрительно фыркнул, показывая свое отношение к оной броне, молча вытряхнул остатки кофе в пасть, прожевал его, медленно встал, подошел к нам, с интересом разглядывая незнакомых ему людей, после чего надул пакет и с удовольствием его хлопнул, наблюдая за реакцией. Реакция была забавной. Джейн с интересом рассматривала мастера войны, переводя взгляд на его трон. Джон недоуменно хлопал глазами, но молчал, его люди несколько подрастерялись от такого явления, а Андерсон вскипел от возмущения. «Ну да, он же наше краганское приобретение не видел. Что за малолетки? Пробасил Краган. Наша группа высадки. Хмыкнув, сказала я. Эти, что ли? Он фыркнул. Смертнички. Люди от такого заявления несколько обалдели, как и от фамильярности здоровенного чужака. Рекс, тебе будет интересно, сказал Крайк. Познакомься. Джейн Шепард пережила нападение молотильщика и смогла его убить. Она и ее группа были вооружены только легким оружием, пистолетами и штурмовыми винтовками «Мститель». Краган тут же с интересом вперился в растерявшуюся карамельку, вытянул лапу, повертел оцепеневшую девчонку, причмокнул и выдал. «Крайк, ты прав. Интересная малявка. Рекс даже как-то подобрел. Уважаю. Жаль твой крант. Но, смотрю, новый появился. Молодец, малая». И тут он развернулся и утопал в свой склад, переделанный под каюту, оставив Джейн недоуменно хлопать глазами и переваривать странную похвалу. «Кто это был?» «Наконец», — спросила она, полностью игнорируя старшего по званию, капитана Андерсона. «Урднат Рекс, тот самый мастер войны, который постоянно достает пакти», — ответил Гарус. «А вот эта милая женщина-человек, которая смотрит на меня голодным надхатом, сержант Эшли Уильямс». Эшли понятия не имела, что такое надхат, а потому решила, что ее только что изощренно оскорбили. Внешне она это не высказала, но подошла к нам и точно по уставу выдала. «Капитан Андерсон, разрешите обратиться к лейтенант-командеру Шепард, сэр?» «Разрешаю», — добродушно ответил он. «Лейтенант-командер Шепард». Начало было Эшли, который невежливо перебила Джейн. Андерсон сверлил главную карамельку недовольным взглядом, прикидывая, какой бы наряд ей впаять, а потом вспомнил, что не имеет права и раздраженно поджал губы точь-в-точь, как Удина. «Сержант Уильямс», — ласково сказала я. «Позвольте представить, лейтенант-командер Джейн Шепард, лейтенант-командер Джон Шепард. С остальными бойцами группы высадки я еще не успела познакомиться». Эшли от такого количества лейтенант-командеров Шепардов слегка подзависла, переводя обалдевший взгляд с Джона на Джейн, на меня. Потом перевела требовательный взгляд на Гаруса и как-то беспомощно спросила. «Вакариан, это розыгрыш?» «К сожалению, Эшли Уильямс, суровая правда», — мягко ответил Гарус. «А надхаты, если вы не знаете, это крупные стайные хищники на Наверии. Нападают поодиночке только в случае крайнего голода или гибели остальной стаи». Он перевел взгляд на меня. «Если я вам сейчас не нужен, я продолжу калибровку орудия Мака». «На каком основании?» — встрепенулся капитан. «На основании моего разрешения, капитан Андерсон», — буквально прорычала я. «Потому что, когда кто-то перевел мою десантную группу с корабля, с ними забрали и наших техников, но он не имеет соответствующих навыков. Капитан Андерсон, я имею техническое образование, дающее мне право работать с техникой других рас. Кроме того, после обязательной военной подготовки я специально проходил дополнительное обучение и служил в должности артиллериста на патрульном крейсере», — устало сказал Гарус. Капитан хотел было возмутиться и доказать, что турианец ничего не понимает в технике людей, но только выдержка офицера Альянса и память о Саларианке, которая 18 лет назад, за полчаса, при нем взломала секретные базы того же Альянса, удержала его от высказываний в сторону Гаруса. Но промолчать он не мог и переключился на меня. «Вам Альянс предоставил техников с новой десантной группой», — отеческим тоном сообщил он. «Если бы вы дождались, если бы эти люди успели прибыть на корабль до его отлета, они могли бы заниматься нашим транспортом. Но, насколько я помню, военное ведомство даже документацию на корабль предоставило прямо перед вылетом. Вы могли подождать». «Ага, проблемы трупика Лиары в силовом пузыре. Бедолага и так висела в своей силовой вешалке четверо суток без воды и еды, и была на грани гибели от обезвоживания. Еще денек, и все. И вот тут мне очень сильно захотелось свернуть бравому капитану шею. Турианцы это почувствовали. Капитан Андерсон, выйдя вперед, уже привычно протянул Нейлус, удивительно точно копируя манеру речи своего наставника. «Я уже начинаю думать, что есть смысл отказаться от столь проблемного корабля, благо, каждый спектр обеспечивается всем необходимым, включая транспорт». Капитан от такого заявления опешил, а Нейлус как ни в чем не бывало продолжил. «Возможно, вы так и не поняли, кто такие спектры Совета, и продолжаете допускать весьма распространенную для вашего вида ошибку». Наставник говорил спокойным вкрадчивым вибрирующим голосом, в котором так ясно звенел металл. Ярость перекипела и осела холодным неестественным спокойствием, как спокойно кварковая бомба за мгновение до активации. «Я хорошо знаю, Кто такие спектры совета и каковы их методы? Вспылил Андерсон. Карамелька из его поведения сделала правильные выводы и решила подколоть. Своеобразная месть за целый день сидения голодными под дверями лифта. Капитан, вы хотите сказать, что уже сталкивались с действующим спектром совета, помимо спектра Крайка? Мило улыбаясь и преданно глядя в глаза Андерсону, спросила она. Отступать было поздно, и капитан недовольно признался. Да, я работал со спектром Сарином Артериусом. Из своего каюты склада вышел Рекс с новым пакетом кофе и теперь с интересом наблюдал за происходящим, похрустывая зернами. Акустика в трюме была хорошая, и наш разговор он прекрасно слышал. Значит, вы имели редкую возможность увидеть, как работают оперативники спецкорпуса своими глазами, выдал Рекс, демонстративно забрасывая горсть кофе в пасть и устраиваясь на своем троне. Андерсон сжал кулаки. Да, я видел. Вы мне этого не рассказывали, тихо пробормотал Джон. Гарус сложил руки на груди и прислонился спиной к борту Мака. Прекрасно. Расскажите нам о миссии, которую вы выполняли вместе со спектром. В голосе наставника явственно прозвучал приказ. Капитан от подобного поворота вспыхнул, но оглядев выжидающе уставившихся на него разумных, все же начал рассказ, которого от него все ждали. Это произошло в 65-м. Мы следили за ученым, который работал на батарианцев. Он пытался организовать лабораторию по разработке нелегальных и технологий в Скиллианском краю. Разведка Альянса сделала всю работу, но совет настаивал на присутствии спектра. Мы нашли компромисс, я должен был помогать Сарину в расследовании. Капитан говорил довольно спокойно, но эмоции показывали иное. Он ничего не забыл. Та миссия оставила очень сильный след в его душе, как и сам Сарин. Мы проследили перемещение ученого до очистительного завода. Он прятался где-то внутри. Его защищала целая армия батарианских наемников. План был прост. Пробраться в здание, захватить ученого и выбраться обратно. Быстро, тихо и, по возможности, без кровопролития. Нейлус, полыхая раздражением, никак это не прокомментировал, хотя слова капитана Андерсона были не слишком-то правдивы. Что-то пошло не так, сэр, задал вопрос Джон. Мы с Сарином разделились, чтобы охватить большую территорию. Когда мы были на полпути к нашей цели, раздался мощный взрыв. Официально это был несчастный случай, но я думаю, Сарин устроил взрыв специально, чтобы отвлечь охранников. От карамели несло восхищением и одобрением. Что такое выкуривание цели из укрытия на большой территории малыми силами, эта группа знала не понаслышке. Умный парень, выдала Джейн. Хороший отвлекающий маневр. Капитан раздраженно взмахнул рукой. Это перешло границы всякого отвлекающего маневра, командир. Со злостью взревел он. Взрыв превратил завод в руины. Все кругом было в огне. В атмосферу попало множество токсичных веществ. Внутри никто не выжил. Рядом находился лагерь, в котором жили рабочие и их семьи. Из-за пожара и токсичных испарений погибло около 500 человек, в основном, гражданских. На какой планете это происходило? Тут же спросила Джейн. Ей не ответили, потому что в разговор влез Джон, полыхавший тем же негодованием, что и капитан. Убийство невинных не предотвращает преступления, скорее наоборот, их провоцирует. Сарину было все равно, пояснил Андерсон. Его цель была уничтожена, миссия выполнена, а вся вина за произошедшее пала на меня. О том, что это происшествие поставило крест на его карьере спектра, капитан не заикнулся. Но это ведь Сарин устроил взрыв. Как ему удалось все свалить на вас, сэр? Возмущению Эшли не было пределов. Капитан, на какой планете это произошло? Повторил вопрос Джейн Гарус, оторвавшийся от Мака. На Камале. Гарус хмыкнул. Камала, батарианская планета, на которой добывают только нуль элемент, и завод был, я так полагаю, по его очистке. Бывший следователь покачал головой. Разумеется. Значит, шахта была неподалеку, но и не слишком близко. Рабов держат в шахтах и на поверхность не выпускают. Любая перевозка с шахты на завод идет под вооруженным конвоем. Все, кто работают на заводе и живут рядом, его же и охраняют, как и рабов в шахтах. Насколько я знаю, эти разумные всегда хорошо вооружены. Вы действовали ночью? Да, Сарин выбрал время сам. Несколько недоуменно ответил Андерсон. Верный выбор. Ночь, все рабы заперты в шахтах, на заводе только охрана. Там не было и не могло быть невинных жертв среди гражданского населения. Я же говорю, умный парень этот Сарин, выдал Латинос. Простите, капитан, больше не повторится. Капитана эта реплика явно не порадовала. Простите, Гарус, но он же взорвал завод, а потом еще и капитана подставил. Не поняла Эшли, а они должны были все сделать тихо. Андерсон поморщился, так и было, но в своем рапорте Сарин написал, что операция сорвалась из-за меня, что это я привлек внимание охранников, и что из-за этого ему пришлось устроить бойню. Гарус хотел что-то сказать, но потом просто едва заметно махнул кистью, не поднимая руки. «И ему поверили?» – спросил Джон. «Кого, по-вашему, стал бы слушать совет, меня или их лучшего агента?» В голосе Андерсона прозвучала горечь и обида. «Мне он не понравился с самого начала, стоило быть осторожней. Возможно, мне удалось бы справиться с ситуацией. Не стоит винить себя, капитан», – сказал Джон. «Я не виню себя, я виню Сарина». Рекс от такого заявления даже кофе жевать перестал, а Нейлус молча скрестил руки на груди и крепко прижал мандибулы к щекам. «Я думаю, он хотел, чтобы все пошло не так», — продолжал Андерсон. «Он просто искал предлог, чтобы взорвать этот завод. Может, он просто любит насилие. Может, он пытался скомпрометировать меня, чтобы человек не стал спектром. Ну надо же, все-таки проговорился. Вас выдвигали на спектра, сэр?» Удивлению Джона не было границ. «Да», — капитан поморщился. «Но рапорта Сарина хватило, чтобы совет отклонил мою кандидатуру». Главная карамелька хмыкнула. «Это несправедливо, сэр», — воскликнула Эшли. «Вы вообще слышали, что говорил турианец с визором?» Джейн кивнула на Вакариана. «Гарус», — напомнил тот свое имя. Карамелька отмахнулась. «Да я всегда имена хреново запоминаю, так что, мужик, извиняй, ты же снайпер», — Гарус кивнул. «Значит, ты будешь снайпером», — припечатала Джейн. «Хорошо, карамелька», — покладисто согласился он. Джейн напешила, а ее люди, косясь на Андерсона, пытались не заржать. Капитан уже открыл было рот, чтобы вмешаться, когда мой наставник решил вернуться к прерванному разговору. «Я слышал эту историю», — сообщил он и неожиданно сухо добавил, — «от другого участника тех событий». Люди тут же перенесли внимание на турианца. «Простите, Спектр Крайк, вы знаете этого Сарина лично?» — спросила подобравшаяся и посерьезневшая Джейн. Капитан Андерсон, полыхая противоречивыми эмоциями, пытался что-то сказать, но не находил нужных слов. «Знаю, и довольно долгое время с ним работал». Вибрирующий голос все еще был лишен эмоций. «Он же выстрелил тебе в спину», — выкрикнула Эшли, для которой любые упоминания о том, кто организовал нападение на Иден Прайм, были неприятны и болезненны. «Вообще-то, мне стреляли в грудь», — спокойно уточнил Нейлус. «Но разговор не об этом. Сарин рассказал мне эту историю несколько иначе. Впрочем, подробности вашей охоты на доктора Шучьяня, довольно известного ученого человека, который вел проект по разработке и на секретной базе Альянса на Сидоне, сейчас не столь важны». Нейлус поднял руку, прерывая набравшего воздух для возмущенной отповеди капитана. «В отличие от вас, капитан, мой допуск позволяет узнать все подробности этой истории, не полагаясь исключительно на слова наставника. Простите, Сарин, ваш наставник?» — удивленно переспросила карамелька, быстро пересматривая то, что ей уже успел наговорить бравый капитан. Как-то в сказанное не укладывался этот новый нюанс и искреннее уважение, сквозящее в голосе Нейлуса. «Да, Сарин Артериус, мой наставник и долгое время был напарником. Это достаточно известная в пространстве цитадели информация, все же Сарин не зря считается живой легендой спецкорпуса. Сарин ненавидит людей», — выкрикнул Андерсон. Нейлус пожал плечами. «У каждого свои недостатки, капитан. Спектр совета не должен всех любить, он должен эффективно выполнять свою работу». Работа была выполнена. Ученый, разрабатывавший искусственный интеллект и предавший свою группу и весь альянс систем, был уничтожен, как и тот, кто оплатил нападение на секретную базу альянса систем, где проводились эти разработки. С этой точки зрения события Андерсон не рассматривал. «Спектр Сарин стал причиной гибели множества невинных», — поддержал капитана Джон. «Тебе, придурку, уже сказали, что невиновных там не было», — буркнула Джейн. «Лейтенант-командир Джейн Шепард», — вскинулся капитан. «Да-да, я знаю, наряд на кухне», — проворчала карамелька. Гарус прокашлялся, давя смех, все повернулись к нему, а вопрос задал Нейлус. «Капитан Андерсон, скажите нам, а где были лично вы и чем занимались в тот момент, когда Сарин минировал завод? Вы же прибыли вместе». В голосе появилась вкрадчивость. «Разделились и...» «Что делал наставник, Понятно, он минировал завод. А чем были заняты вы? От такого вопроса капитан несколько подрастерялся. Я выполнял задание командования Альянса. И каким же было это задание? Это не секретная информация. Вы можете ее рассказать. Или лучше мне. Потону Нейлуса народ понял, что он знает, о чем спрашивает. Андерсон недовольно скривил губы. Этого он говорить не хотел. Я должен был спасти женщину-ученую, захваченную батарианцами и удерживаемую на этом заводе. Скажите, капитан, а вы поставили в известность спектра Сарина о том, что у вас есть такое задание? Я сказал ему, что мне требуется спасти ученого. Я слышал другое. Нейлус хмыкнул. Как именно вы спасали доктора Каллисандерс в момент подрыва завода? Я спас ее от Крагана. Да-да, мастер-воин Искарр, скучающим тоном добавил Нейлус. Высококлассный специалист, биотик, наемник. Раздался шумный вздох. Мог бы стать вождем, выдал Рекс и перевел взгляд на капитана. Только не говори мне, что это ты его грохнул. Нам с Калли удалось его убить. Рекс встал со своего трона и медленно прошествовал к нам, окутанный ароматом кофе. А разве она не была, к примеру, заперта? Иронично уточнил Нейлус.